«Что?» – не понял, но словно этого было мало, она таки произнесла, что хотела, еще больше удивив меня. «Благодарю тебя за все, я не могу передать всех тех чувств, что испытываю к тебе», а я, слушая ее, стал паниковать. Она была слишком близкой, потянись своими губами, могла легко поцеловать, и, кажется, все к этому шло. По крайней мере, хотя я был не столь опытен, но даже я мог это понять. Цианин не стоит, но она просто не дала мне договорить, но не поцеловала, как я опасался и в то же время, частью души желая, да именно так, а лишь произнесла: «Я хочу кое-что тебе сказать, выслушай». Дрожа и покраснев, она стала приближать свои губы к моему лицу, но не к губам, словно желая прошептать на ухо. И когда я стал чувствовать ее дыхание, все-таки сделала то, чего опасался, но как сделала то. Повернув голову и наклонив свое тело, она коснулась своими губами моих губ, сразу в них впиваясь и преследуя меня, даже когда я пытался отвернуться. И даже если бы я сейчас дернул головой, это было бесполезно. Я понял, что она не отступит. А когда я сдался, стала более активно целовать, все так же склонившись и изогнувшись. Не знаю, что меня побудило, но в тот момент я решил не рассуждать. И обхватив ее талию, раз все равно ей достался мой первый поцелуй, стал также активно отвечать ей. Глава 8. Старое и новое. Оторвавшись от ее губ через несколько секунд, я тихо произнес: «Цианин, это было нечестно, хотя доля моей вины была тоже. Я таки поддался, именно потому, что хотел этого, ведь и правда, было приятно. Но стоили ли мои сиюминутные желания того, что может случиться дальше? Надеюсь, и она поймет, почему я позволил случиться такому». Но девушка молчала, и я не знал, что сказать ей еще, хотя и сделал шаг назад, но лишь за тем, чтобы посмотреть в ее глаза. «Прости, я знала, что ты будешь против, но я не знала, как еще выразить свои чувства». Вздохнув, я покачал головой. «Мне, конечно, понравилось, но это неправильно. Потому прошу тебя, не стоит так делать. Я ведь не могу тебя оттолкнуть. С кем угодно я бы мог так поступить, но не с ней. Иначе мне, даже общаясь с ней, придется контролировать себя и свои чувства. А это неприятно. Я понимаю. И Нили, ты оскорбил священную семью, и она так просто это не оставит». Кивнув, я ухмыльнулся, решив ей рассказать во всех подробностях то, что сегодня произошло. «Знаю, но пока я в безопасности. Зато сегодня я заставил полетать Шэнь Юэ, так как он слишком много говорил гадостей. И прежде, чем ты услышишь сплетни, я хочу рассказать тебе всю правду, как было на самом деле и почему». А затем коротко пересказал, с чего началось и чем закончилось, даже немного решив рассказать о том, как это сделал. «Хочешь, покажу и научу?» Делал я это все не ради хвастовства, а лишь ради того, чтобы она осознала мои возможности и позволила дальше обучать ее, не только техникам, но и всему, что знаю я. Конечно, а может и не было в том необходимости, так как, глядя в ее глаза, я понял, что она и так полностью мне доверяет, но пока решил не поднимать эту тему, так как сам еще не понял, что испытываю к ней и почему я все-таки ей позволил себя поцеловать. А затем, уплотнив энергию, коснулся ее руки и погладил. И только затем с улыбкой произнес: «Так можно двигать предметы, смягчать падение, взлетать, но это будет все потом, и даже я пока не могу так. Зачем врать и прибедняться?» И не зря я использовал слово «даже», так как, хотя я заслуженно мог считаться экспертом в управлении энергиями, но и мне пока это было не под силу. И такая демонстрация ей явно понравилась, так как она стала с еще большим энтузиазмом интересоваться, как этого достигнуть. «Но для начала нам нужен кристалл души, чистый, которым никто никогда не пользовался». «Неиспользованный кристалл души, для чего?» «У меня их три». Доставая их из своего кольца и протягивая кристаллу, она вопросительно посмотрела на меня. «Какая новость? Значит, мы можем прямо сейчас приступить к тесту. Влей внутрь свою духовную силу в один из них и дай мне проанализировать». А затем стал смотреть. Сила впечатляющая, да и атрибут. Неудивительно, что она была так сильна. Духовная сила 83, атрибут штормового ветра, форма души, крылатый дракон. «Как думаю, ты понимаешь, атрибут показывает, какая техника тебе больше подходит, а форма души позволяет понять сильные и слабые стороны. Имея такую форму души, независимо от техники развития, рост навыков будет невероятно сильным. Если же наставить ее на истинный путь, добавив к технике развития еще и атрибут штормового ветра, то результаты будут просто невероятные. Так что я уверен, что уже через год она станет сильнее меня в разы. Я не понимаю, честно призналась она, но объяснять я пока не стал, решив подготовить для нее книги, и только тогда объяснить некоторые моменты. Я подготовлю тебе книги, если тебе интересно, и дам прямо сейчас подходящую тебе технику. Эта техника развития называется техника молниеносного дракона, и это наиболее подходящая техника развития для тебя. Начал зачитывать ей песнопения, которые было легко запомнить, и стал наблюдать за тем, как в нее начинает вливаться сила, сразу после того, как она начала применять эту технику. Действительно, впечатляюще. Спасибо тебе. Я не знаю, как тебе отплатить, но независимо от того, что тебе понадобится, можешь всегда на меня положиться и просить, что душе угодно. Слушая все эти слова, я немного задрожал. Она была очень красивой, а этот ее взгляд не мог оставить даже меня равнодушным. И не зная зачем, я произнес: «Как бы ты ни была красива, ты для меня все еще подруга. Я готов на все ради тебя, что в моих силах, но я не могу стать тем, кем ты хочешь меня видеть». Но добавляя: «Так как мы так и не назначили встречу», произнес: «Встретимся завтра утром». Объяснив ей, где мы встретимся, я развернулся и направился из леса, оставляя девушку позади себя и даже не оборачиваясь, так как замедли я свои движения, и все могло пойти иначе. Но в душе, четко понимая, что я не то, чтобы соврал, но и сказал не все, я мог в нее влюбиться, и это меня пугало. Но как бы я ни бежал от воспоминаний, ночью я долго не мог уснуть. Кровати так была неудобна, а сегодня, ко всему прочему, меня одолевали мысли. Я был в маленькой комнате общежития, в которую возвращался только для того, чтобы поспать. Хотя некоторые проводили в своих комнатах много времени. Комната была рассчитана на одного человека. Создано это было для того, чтобы каждый мог спокойно развиваться, не отвлекаясь на посторонний шум. Именно за место в общежитии и еду, которую мы здесь получали, все студенты платили академии. И так как деньги были немаленькими, то и обслуживание оказалось очень хорошим. Но были и исключения. Те, кто платили много, могли рассчитывать на более хорошие комнаты, но мало кто так делал. Если ты богат, вероятно, ты из богатой семьи, а все богатые семьи были в городе, и ученик мог вернуться всегда к себе домой. А если ты беден, то и дом твой, скорее всего, не так близок к академии, как хотелось бы. Сейчас, конечно, после того, как я написал письмо алхимикам и куплю через сианин траву, я стану очень богатым, но менять комнату я точно не собирался. Примерно с такими мыслями я уснул, а утром, позавтракав, приведя себя в порядок, сразу после рассвета направился на встречу с ней. Сегодня девушка была еще прекрасней. Голубое облегающее платье, распущенные волосы, легкий румянец на щеках, причиной которого был я, и столь же грациозные движения, как и раньше. И я вновь засмотрелся. А когда ее рука коснулась моей руки, передавая партию травы в межпространственном кольце, я не мог не произнести: «Ты очень выручила. Я очень рад, что у меня такая подруга». Нежно и тепло улыбаясь, так как только так я мог показать свои чувства и не расстроить ее. И, как мне кажется, я смог этого добиться. Девушка улыбалась, как и прежде, и даже ее глаза не выдавали ее горечь от осознания того, что мы только друзья. «Если тебе еще что-то понадобится, только скажи». Кивнув, я направился вместе с друзьями, что стояли поодаль и видели нас вместе, в библиотеку. Занятия в академии шли спокойно, мы не посещали их, они не трогали нас, мы культивировали, повышали свои силы. Дуцзе уже был близок к прорыву, когда около нас появилась новая компания ребят и девушек. Эта часть брони в моей руке называется «Пламенная броня». Она бронзового ранга, и если ты не имеешь 100 тысяч ялинби, то не сможешь ее получить. Специально или нет, он назвал цену, я не знаю, но когда друзья услышали его слова, то были удивлены. А вот я даже не повел бровью. И не потому, что считал эту сумму маленькой, а потому, что знал, кто этот человек и какими возможностями он обладает. Парня звали Чэнь Линь Цзянь, и он был одним из прямых потомков божественной семьи. В его 17 лет у него была первая звезда серебра, и вскоре его ожидала вторая. Среди основных семей, его семья была самой богатой. Чэнь был популярным среди студентов и пользовался уважением среди своих братьев. А еще, он был ярым защитником города, и когда священная семья нас предала, он лично убил многих ублюдков из их семьи. «Классная броня!» — выкрикнул кто-то из его сопровождения. Но даже если он говорил тихо, так как они были близко от нас, мы все услышали. «Держи тогда, примерь эту пламенную броню, скоро она уже будет мне не нужна, так как я достигну второй звезды». После того, как один из его подчиненных ее одел, все смогли увидеть, что она ему подходит, а потому Чень произнес: «Я дарю ее тебе. А еще я хочу сказать, что у меня есть 5 пучков травы святой тьмы, и пока вы хорошо работаете, я могу достать ее для вас». Он не был высокомерным, но прекрасно знал, как заставить своих подчиненных работать на него со всей отдачей. Ведь эта трава в разы могла усилить культивацию, помогая любому, но и стоила она огромных денег. Один пучок 5-летней травы стоил 50 тысяч монет, а стоимость 10- и 20-летней травы может быть в десятки и сотни раз дороже. И все равно все семьи пользовались ей, хотя даже для любой из 3 великих семей такие траты уже были впечатляющими. «Он такой высокомерный и богатый, и пусть это произнес мой друг Лупиа, я не мог не сказать: ты ошибаешься, он все делает верно, и те, кто идут за ними, по-настоящему, будут счастливы». «Не понимаю», — пробормотал он, но я уже не стал отвечать, так как услышал неожиданную фразу от группы Чэнь Линцзяня: «Сейчас нас лишь 20, нам необходимо найти еще кого-нибудь». Посмотрев на некоторых людей, в том числе и на нашу группу, зачем не ясно, а может машинально, он отвернулся, а я сразу же встал. Не так давно, недалеко от окраин города, были найдены неизвестные руины. Об этом знали все, но не это было главным. Я знал, что в прошлом, именно ему удалось найти секретный вход. Тогда же они нашли и множество сокровищ. И, конечно, я прекрасно знал все детали предстоящего путешествия. Как я мог не знать, ведь в том походе принимала участие Ецзыюнь. Впоследствии, именно она мне все и рассказала. Но было еще кое-что. Вместе с ней в тот раз отправился и Шэнь Юэ. И именно ему удалось завладеть артефактом, духовной лампой, которую в дальнейшем он выставил на аукцион за 1 миллион ялинби. И мне была нужна именно эта лампа. Я ведь даже не думал ее продавать и получать за это деньги, а собирался использовать ее сам. И поэтому направился к их группе, сразу произнося: «Я желаю присоединиться к твоей команде». Интересно, насколько великодушен Чэнь Линцзянь? Да, для всех я был безрассуден, но зная характер этого парня, я мог надеяться, что вначале он проверит меня, а я смогу доказать свою полезность. И сейчас, смотря на него, я вновь вспоминал те времена. Чэнь был выдающейся личностью даже среди дворян. В прошлой жизни ему почти удалось достичь уровня заклинателя демонов стали. Какой его характер, я мог не знать точно, но того, что знал, хватило для оценки. Он был лидером, умным, когда нужно, безжалостным, преданным городу и своей команде. И потому я получил такой вопрос, точнее вопросы: «Кто ты? Ты понимаешь, куда мы собираемся отправиться?» Не обращая внимания на иные слова, что говорили его подчиненные, я ответил ему с улыбкой: «Конечно же, я в курсе, что вы намерены сделать. Вы группа, которая готовится в скором времени отправиться исследовать руины древнего города Орхидея, верно?» И чтобы он не повторял вопрос, сам добавил: «Я не Ли, и хотя я не достиг еще бронзы, но думаю, вы все про меня слышали». «Еще бы они не слышали!» Чуть не рассмеявшись, я еще шире улыбнулся, стараясь теперь предугадать, какие будут дальше шаги Чэня. И, к счастью, получил вопрос из той области, на которую и рассчитывал. «Слухи говорят, что ты прочитал язык древней эпохи, это так, и ты даже не представляешь, какие еще языки я прочел». Но ответил хоть и столь же высокомерно, повторю, совершенно заслуженно, но чуть иначе: «Верно, я прочитал все, что можно было найти в библиотеке». И снова услышал уже откровенный смех, на который мне, как всегда, было все равно. Хотя, нет, не все равно. Я не обижался, но запоминал и сразу ставил тем или иным людям оценки. Следовало сразу понять, кто его окружают и какая их способность к анализу. Но, к сожалению, никто, кроме самого Чэня, не смог меня порадовать, так как только он спокойно и даже как-то заинтересованно произнес: «Поскольку ты прочитал так много древних книг, значит, ты в курсе, к какой эпохе принадлежит древний город Орхидея?» Улыбнувшись ему, я подошел чуть поближе и стал объяснять, смотря на него и отслеживая реакцию. Учитывая уже найденную информацию о городе, которая включает в себя округлый тип зданий в самом древнем городе, а также то, что город построен в виде квадрата, то для него характерны лишь две возможные эпохи. Это империя Вьюг и священная империя. Однако есть еще кое-что. Фрески, найденные там и расписанные в виде лотоса, они были популярны во времена поздней эпохи Священной Империи. Поэтому я уверен, что приблизительное время его существования, между концом эпохи Священной Империи и началом Темной Эпохи. И это был действительно мой спонтанный анализ, так как ранее я не особо изучал эту местность. Но бегло просмотрев информацию по этим развалинам, я сделал такой вывод и, уверен, вывод верный. А вот следующие слова заставили меня горько улыбнуться и подбирать слова для ответа. «Отныне, следуй за мной, я займусь твоим обучением и предоставлю тебе любые материалы для изучения. Как тебе такое? Я сожалею, но я не могу. И в скором времени ты все сам поймешь, но я надеюсь на наше сотрудничество. И могу гарантировать, что со мной вы точно найдете сокровище. И когда мы обнаружим сокровище, прошу позволить мне выбрать лишь один предмет». «Мне этого хватит. Если ты мне этого не позволишь, я буду вынужден отправиться туда в одиночку». Вновь понадеявшись на его разумность и замерев на секунду, пристально глядя в его глаза и излучая непоколебимую уверенность в своих словах, я вновь услышал: «Еще даже не настоящий заклинатель демонов, а осмеливаешься ставить условия нашему молодому мастеру-ученику. Вот это наглость! Кто ты такой, чтобы ставить условия?» И я был даже уверен, что такой цирк мог продолжаться и дальше, если бы не следующие слова и легкий смех Ченя. «Хорошо, я согласен на сделку. Я повторюсь, если ты станешь под моим началом, то забудешь обо всех проблемах. Однако, если ты по-прежнему отказываешься, я все равно верю в то, что в скором будущем нас ждет плодотворное сотрудничество». А я, вздохнув с улыбкой, протянул руку. «Молодой мастер, я рад нашему сотрудничеству», и ожидаемо получил крепкое пожатие руки от него, а затем услышал слова: «Три дня, встречаемся тут же в 6 утра». Посмотрев друг на друга, мы разорвали контакт рук и глаз, а я спокойно развернулся. «Кажется, мне надо поторопиться». С этими мыслями я направился из библиотеки. Глава 9. Все меняется. Начиналось самое интересное. Уже сейчас, я уверен, вся ассоциация алхимиков сходит с ума, а цены на траву пурпурного тумана в ближайшее время взлетят до небес. Столько рецептов использования такой ранее ненужной травы, а главного реагента нет на рынке. Ведь она могла омолодить тело, могла повысить силу, помогала в излечении некоторых тяжелых болезней и даже позволяла увеличить на 10 единиц, это минимум, духовную силу и только лишь за одно применение. Поэтому вместо того, чтобы постоянно практиковаться, я пошел в город, один, так как даже не знал, куда идти лучше и кому продавать, а брать их с собой и объяснять им все не было желания, разве что я не отказался бы от компании Цзюнинин. А тем временем я слушал, что говорят на улице, спрашивал о ценах в аптеках и ждал. И только ближе к вечеру, недалеко от самой ассоциации алхимиков, в одной из аптек увидел объявление: «Скуплю траву пурпурного тумана». Наконец, началось. Отдав сразу 100 трав и выручив хорошие деньги, я добавил своих денег и купил несколько пилюль, что могли помочь нам в культивировании. А затем направился в библиотеку. Отдать пилюли, потренироваться и провести тест для девушки. Придя к ребятам, что все также тренировались, я бросил им несколько флаконов с усиленными пилюлями для культивирования. Все они были нужны, чтобы ускорить процесс развития и позволяли в кратчайшие сроки прорваться к первым звездам бронзы. И любая из них стоила от 5000 ялинби. Но так как эти пилюли давал им я, то они быстро согласились их принять, хотя все также пребывали в шоке. «Не медлите, принимайте пилюлю и начинайте тренироваться, а ночью примите ванну с настоем из травы пурпурного тумана, чтобы укрепить духовную силу. Рецепт я вам уже писал, рецепты я им уже дал, а травы у нас было столько, что в ней буквально можно было купаться и без ванны. И конечно часть травы была у них, но не для продаж, а для личного развития». Затем сев, проглотив пилюлю, я начал входить в транс и быстро прогонять энергию по всему телу. А через некоторое время, ощутив, как девушка вошла в библиотеку, я открыл глаза, направляясь к ней, слегка волнуясь и радуясь. Пов от лица Ецзюнь. Я сидела за своим столом и смотрела на символ, что нарисовал Нили, и сколько ни пыталась расшифровать его, никак не могла это сделать. Он был гораздо сложнее всех тех символов, к которым я привыкла. Что за безумный талант, хотя может я просто недостаточно квалифицирована, но все равно, символ «Стремительный снегопад лезвий» был невероятно сложным. Я понимала, что вот эта часть отвечала за накопление, это была общая часть для вывода энергии, но у нее было еще несколько дополнительных символов, что совсем сбивали меня с толку. Поэтому я так ждала свою тетю, что была мастером нанесения символов и могла мне помочь с ним. И когда она пришла, спросила: «Тетя Сюэ, ты ведь мастер в нанесении символов, значит, можешь сказать, что это за символ?» Показывая ей свиток, над которым поработал Нили, я замерла. Если и она не сможет помочь, тогда у меня не будет выбора, кроме как ждать дедушку. Но ее ответ, хотя и был ожидаем, все равно огорчил и взволновал. «Мисс, где вы взяли подобный символ? Я его никогда прежде не видела». Снова она обращается ко мне таким образом, но переубедить тетю не называть меня мисс невозможно. Вздохнув из-за такого обращения, а может и от того, что сейчас на моих глазах Нили стал каким-то монстром, я посмотрела на тетю, а она продолжила: «Этот символ похож на стремительный снегопад лезвий, но в то же время, это не так, и он намного мощнее». И чтобы убедиться, провела над свитком рукой, а затем удивленно воскликнула: «Невероятно, такие четко прорисованные линии. Я понятия не имею, кто сделал этот рисунок, но я такое нарисовать бы не смогла. Может, вы, мисс, встретили какого-то неизвестного мастера, и этот человек гораздо сильнее меня, гораздо». Вкладывая, видимо, в слово «сильнее» знания, ведь как она могла определить уровень силы мастера начертания, лишь взглянув на его рисунок? Но даже так, Нили и мастер, не может такого быть. Нет, не может. Спасибо, тетя, но эти линии на моих глазах сделал мой одноклассник, что даже не достиг бронзового ранга. Возможно, мне следовало промолчать, но я уже не могла держать свои чувства в себе. Да кто он такой, этот Нили? Что за монстр и гений? Ощутив, как кружится моя голова, я закрыла глаза, а затем услышала дрожащий слегка голос тети: «Не знаю, кто он, но если ты видела собственными глазами, то могу сказать только одно: у него великое будущее. И тут дело не в том, что он смог найти этот символ. Будь у меня источник и время, я могла бы изучить весь символ и даже могла попытаться скопировать, но мне бы просто не хватило мастерства изменять свиток и сделать это столь красиво. Я ведь правильно поняла, он внес изменения уже в готовый рисунок». Не понимая, что происходит с тетей, я посмотрела на нее, а та, неотрывно смотря на свиток, была слегка бледной. Конечно, Нили невероятен, и я понимаю, что говорит мне тетя, но почему такая реакция? Отчего она столь взволнована, что даже побледнела? «Тетя, почему ты так напугана?» Коснувшись ее руки, я посмотрела в глаза женщины, которая всегда меня поддерживала и была одной из немногих, кого я могла назвать близким мне человеком. Есть мастера, есть ученики, но всех их можно назвать только подражателями. Мы никогда не могли создать свой символ, только и умеем копировать и изменять. То, что сделал этот молодой человек, само по себе страшно, но не в этом весь ужас. Твой одноклассник должен был за свою жизнь начертить не одну сотню символов, и только тогда у него могло получиться так точно и четко создать эти линии. И вот это, действительно, пугает. У кого он мог учиться и когда он начал заниматься, чтобы к своим годам достигнуть таких результатов? А я даже не знала, что сказать. Но если так обстоят дела, я должна все узнать у Нили. Но скажет ли он мне? Поговорив еще немного, мы разошлись, и каждый занялся своими делами. А я дала себе обещание выяснить хоть немного о нем, чего бы мне это ни стоило. На следующий день, подготовив кристалл, я ждала Нили в библиотеке, но все равно не успела понять, когда он подошел. «Вот мы и снова встретились, моя одноклассница, Ецзыюнь», сказал Нили с небольшой улыбкой на лице, садясь напротив меня. И вновь он излучал твердое спокойствие и уверенный темперамент, которые сильно отличались от поведения других мальчишек его возраста. Однако в данный момент я не имела какой-либо привязанности к нему, наоборот, он даже меня пугал. И, тем не менее, я все равно испытывала к нему немного любопытства и восхищалась им. Если даже тетя Сюэ признала его как мастера, то и мне не стоит отрицать очевидного. Особенно, когда я сама видела его навыки. «Нили, когда я вернулась к себе домой, то проверила нанесенный тобой символ. Это действительно завершенный символ стремительного снегопада лезвия, и он невероятен», сказала я, глядя на Нили, стараясь прочесть его и в то же время понимая, как это бесполезно. Как и думала, он на мои слова ответил лишь небольшим вздохом и спокойным выражением лица. Будучи членом семьи Вьюги, хоть я и не показывала многих эмоций, но в своем сердце по-прежнему оставалась гордой личностью. Несмотря на то, что Нили был очень талантлив, я вспомнила, что в классе он всегда был внизу рейтингов и никогда не демонстрировал свои возможности. На агрессивные и возмущенные слова Шэньсю, Нили лишь спокойно возражал ей и доводил свою точку зрения. Сравнивая себя и Нили, я понимала, что он гораздо лучше меня во всем. В знаниях, силе, умении общаться, самоконтроле. И такие чувства вводили меня в депрессию. Я признавала его уже, как равного себе, но не хотела этого, так как я все равно была выше по статусу. Мне было приятно с ним разговаривать, но при этом он все равно вызывал у меня чувство страха и неловкости. И так до конца не определившись, я произнесла: «Нили, вот кристалл души, который ты говорил принести». Достав кристалл и отдав его ему, я постаралась, чтобы он не коснулся моей руки, но он снова, то ли случайно, то ли специально, смог как-то это сделать, чем еще больше смутил меня. А он, будто ничего и не произошло, произнес, вновь отдавая его мне: «Влей свою духовную силу в кристалл». Он что, издевается? Зачем я ему тогда его протягивала? И он спокойно его взял. Он точно это специально. Покраснев от смущения или возмущения, я, тем не менее, сделала все, как он сказал. Но вот следующая его реакция удивила меня не меньше, чем его поведение до этого. Он как-то удивленно выдохнул, затем произнес: «Атрибут вьюги, форма души, ледяной феникс». Смотря на меня как-то по-особенному, отчего я почувствовала некое волнение, он добавил уже спокойным тоном, глядя в мои глаза, которые я не отводила: «Я научу тебя технике развития». «Научишь меня технике развития? Какой еще технике?» С одной стороны, это был Нили. С другой, моя техника развития вьюги уже была одной из самых сильнейших в семье. Но могла ли у этого гения быть техника лучше моей? Наша семья была номером один в городе. Даже другие две основные семьи, священная и божественная, не могли с нами соперничать, поскольку единственный легендарный заклинатель был у нас, мой дедушка господин Емо. Никто не знал, насколько богатой была наша коллекция, даже я, но количество наших техник было огромным, и поверить, что он обладает более лучшей техникой, я все равно не могла. Но в следующий миг он протянул руку, и из его кольца выпал свиток, а он произнес: «Техника девяти возрождений ледяного феникса». А затем он отдал его мне. Откуда он что, подготовился заранее? Или у него там сотни техник лежат и только и ждут часа? Желая быстрее проверить ее, я начала использовать ее, и в тот же миг ощутила, как через мое тело прошла огромная волна силы, а рост моей духовной энергии стремительно стал набирать обороты. Вот такого я не ожидала точно. Да моя старая техника ничто в сравнении с этой, просто мусор. И как было не прискорбно это осознавать, но теперь я обязана ему и очень сильно. Спасибо тебе, Нили. Подарив такую технику, он почти сказал фразу: «Я буду тебя добиваться». Но у меня не было выбора, так как он ничего не просил взамен, а техника была столь желанна, что я не могла от нее отказаться. Мне не оставалось ничего, кроме как смириться с его чувствами. А сила продолжала расти, и я ощущала, как я становлюсь с каждой минутой все сильней. Невероятное чувство. Пов от лица Нили. Все прошло, как по сценарию. Я смог отдать ей свиток и теперь был за нее спокоен. И как хорошо, что я заранее написал пару техник, которые могли бы подойти ей, занимаясь этим в перерывах между культивацией. Некоторые я писал от нечего делать, иные могли пригодиться другим людям в будущем, а третьи были столь совершенны, что я не мог пройти мимо них. Но разве сейчас есть повод говорить об этом? Несмотря на то, что техника девяти возрождений ледяного феникса не была самой мощной, но она обладала загадочным эффектом. В случае успешного освоения этой техники, девушка получила бы 9 жизней и, пока ее душа не будет уничтожена, всегда сможет возродиться. Но смотря на ее решительный вид, я понимал, что она слишком много думает, и потому произнес на ее благодарность следующее: «Ецзыюнь, ты ведь уже поняла, какие я испытываю к тебе чувства, но эта техника ничто не значит для меня, пока она может помочь тебе». Вот теперь я официально произнес эти слова, и хотя я мог добавить и то, что я люблю ее и много чего еще, но в момент своей речи ощутил, как к нам приближаются, и потому закончил свои слова таким образом: «Не хочу еще больше смущать ее, так, как если бы она решила, что мои признания услышал он, да неважно даже кто, ей было бы неудобно». «Сзыюнь», подходя к ней, произнес Шэнь Юэ, враждебно глядя на меня, отчего я даже заулыбался еще сильнее. Что, даже не повернув головы и вновь возвращаясь к своему привычному холодному образу, произнесла девушка. В такие моменты она ничуть не уступала прозванной ледяной красавицей, Сианин, и я сразу понял, что я уже многого достиг. Теперь о прошлой симпатии к нему не могло быть и речи. Но он словно баран, ничего не замечая, сел рядом с нами, совершенно не видя, что ему здесь не рады. Нили, вот мы снова встретились. Тут я не удержался и даже засмеялся, смотря на него, и лишь через 5 секунд смог произнести. Прошлого раза было мало, могу повторить. Как это пафосно звучит, вот мы снова встретились. И снова захохотал, смотря на перекошенное от злости лицо парня, а затем повернулся к Цзыюнь, посмотреть, поняла ли она, о чем мы. И, кажется, девушка поняла и даже проявила некий интерес. Но он все-таки смог успокоиться и самодовольно произнес. Наши с Цзыюнь семьи являются близкими друзьями. Мы с детства играли вместе и хорошо знакомы. Наши родители также благосклонно относятся к нашим отношениям. А я все так же нежно улыбаясь ей, еще и подмигнул, как будто его и не было рядом с нами. И увидев, как она дернулась после слов парня, решил раз и навсегда указать ему его место. Какой он идиот. Но за то, что он расстроил Цзыюнь, он ответит. Ей был неприятен этот разговор. А уже после того, что он сказал, ей совершенно расхотелось быть с ним рядом. И это для меня было очевидно. Можно сказать, что я и Цзыюнь понимаем друг друга, и я знаю все ее предпочтения и привычки. Продолжал этот надутый павлин. И как бы я ни старался сдержаться, я уже не мог слушать этот бред, и вновь начал смеяться. «Ой, не могу, ты хорошо ее знаешь, но тогда скажи, что она любит, а что нет. Вперед, если такой умный». Продолжая улыбаться, я собирался полностью его уничтожить, даже если для этого мне придется использовать девушку. И он таки произнес самую большую глупость, которую я только слышал. Цзыюнь любит есть банановую орхидею, читать древние книги и любоваться видом из окна, а затем, словно ища подтверждение, посмотрел на девушку, которая даже отвернулась, тем самым явно давая понять, как она относится к его словам. Я же, смотря также на девушку и продолжая нежно улыбаться, стал говорить, на самом деле банановая орхидея ей вообще не нравится, просто мастер ему однажды пустил слух, что она помогает укрепить духовную силу, но думаю после того, как она услышала мои слова, ей не придется больше это делать. Ведь так, Цзыюнь? Последнюю фразу я сказал очень тихо, внимательно смотря в ее глаза, которые после первых же моих слов были устремлены на меня и, увидев, что она согласна, продолжил, переведя взгляд на злого Шэнь Юэ. А трудные древние книги читают лишь заучки. Цзыюнь же любит риск и приключения, хотя также предпочитает исследования. Но если книга сложная, она отступает, чтобы вновь вернуться к ней. Но, а что касается вида из окна, так это потому, что она горит желанием посмотреть внешний мир, и часто смотря в окно, тоскует. А затем, опустив руку под стол, где ее никто кроме девушки не увидит, сжал ее руку, которая на мое счастье, была тоже под столом. Я знаю о тебе все, и обещаю, что не позволю больше грустить, хотя ты можешь и не верить. Сейчас мне было все равно на то, что подумает этот идиот и даже на то, как отреагирует девушка, я должен был сказать эти слова, но видя, что она не краснеет и даже не злится, даже на мою руку, успокоился. А Шэнь Юэ, видя такую реакцию на мои слова, ее легкое удивление и даже некоторую улыбку, совершенно не знал, что делать. Глава 10. Любовный треугольник. А я стал думать, как лучше закончить этот разговор. Он и так зол на меня, и я уже спровоцировал его настолько, что рано или поздно он кинется. Но стоит ли ради того, чтобы позлить его, смущать девушку? Я этого не хотел, а потому решил поговорить с ним наедине. Вот только сделать это будет сложно, не прогонишь ведь Цзыюнь. И немного подумав, все же произнес, убирая свою руку от ее руки и смотря в ее глаза. Прости, Цзыюнь, что все это сказал, я могу продолжить. Немного ведь некрасиво говорить о ней в ее присутствии. И хотя я не раскрывал никаких секретов, но стоило получить разрешение, и оно было дано. Продолжай, я даже не представляла, что ты так хорошо меня понимаешь, и теперь не способный что-либо сказать. Шэнь Юэ тем не менее не мог и уйти, и даже не мог ничего мне сделать. И хотя я очень хотел раз и навсегда дать ему понять, насколько я ее знаю, прибегать к интимным подробностям я не собирался. до тех пор, пока не буду с ней наедине. И потому, немного подумав, произнес: «Ты одинока в своем доме, бывшая лучшая подруга сейчас считает тебя своей соперницей, а в доме кроме тети у тебя почти нет никого, с кем ты могла бы поговорить, и потому ты так часто культивируешь, стараясь оправдать надежды отца». Смотря на ее реакцию и надеясь, что я не перегнул, я видел, что она пока слушает и даже не думает перебивать, и, совершенно не обращая внимания на парня, продолжил говорить лично ей: «Больше всего ты ненавидишь трусов и предателей, не любишь проявлять слабости, желаешь, чтобы все были счастливы». Немного не так, но пока она еще сама не поняла, что ее желание подарить счастье другим не столь всеобъемлющее, как я сказал. Но этими словами я дал шанс этому женишку вмешаться в наш разговор, хотя и признаюсь, не специально это сделал. Я тоже как член священной семьи желаю счастья всему городу и людям, живущим в нем. Вот только даже Ецзыль на такие слова лишь фыркнула. Она прекрасно видела, как он относится к другим, и если раньше считала, что в некоторой степени он имеет на это право, то после всех моих слов, поступков, всей репутации, что получила ныне его семья, она не могла не улыбнуться таким словам. «Ты любишь город, людей в нем и говоришь, что понимаешь Ецзыль как никого другого». Сделав паузу и посмотрев в глаза любимой, я сказал именно то, что она ожидала, и отчего девушка в этот раз даже не удивилась. «Но ты даже не знаешь, что она часто жертвует деньги академии и помогает бедным студентам сама лично, чтобы те могли учиться, и никогда не судит людей по их происхождению». Все так и было, и она не могла это отрицать. Но интересно, как она восприняла мои слова, какие мысли сейчас в ее голове и что она думает про мою информированность. А для парня это был шах и мат, и если он сейчас что-то скажет, то еще больше выроет себе могилу. И, к сожалению, он это понял, а я не смог до конца добить его. «Я очень рад был помочь тебе, Ецзыюнь, но мне пора. Помни, если что-то нужно, ты всегда можешь найти меня здесь». Кивнув, я стал подниматься, а следом за мной встала и девушка, что неплохо добила Шэнь Юэ и без моего участия. «Мне тоже пора. Спасибо тебе большое, но у меня только один вопрос». Улыбнувшись и обойдя стол с противоположной стороны от парня, я вместе с девушкой пошел из библиотеки, оставляя его позади. И так как я был рядом с ней, он не мог сказать даже слова. «Откуда я все это знаю? Если я скажу, ты просто мне не поверишь». Я даже не хотел врать ей, но и сказать правду не мог. И хотя мне тяжело было произносить такие слова, я все равно бы не признался. Так что девушка только кивнула головой и сказала: «Хорошо, мне было приятно, но не сказать то, что я так долго держал в себе, я не мог». И, остановившись, сказал чуть тише, чем обычно, но все равно зная, что она услышит: «Не стоит благодарности, ведь я мог спросить его, знает ли он, где находится твоя родинка в виде бабочки». И, рассмеявшись, стал подходить к ней, готовый к обоим вариантам: она убежит в гневе или кинется на меня. Но даже я не смог предсказать ее реакции. «Дурак». Развернувшись и наградив меня испепеляющим взглядом, она, вся дрожа, добавила: «Ты что, за мной?» И, остановившись на полуслове, быстро пошла прочь. Подглядывал, конечно, так она и могла подумать. Ну, а я не стану ее разубеждать, зная, что, тем не менее, скоро она успокоится и сможет вновь нормально общаться со мной. А затем я направился в город. Быстро пройдясь по рынку и продав в этот раз больше 1000 партий травы, я вновь получил хорошую сумму денег и уже с ней направился за броней. Магазин, который собирался посетить, был недалеко от академии, и это меня полностью устраивало, так как скоро стоило возвращаться в общежитие. Войдя вовнутрь, я произнес: «Хозяин, покажи мне набор доспехов неистового огня». Точно определив их по внешнему виду, я улыбнулся. Именно за ними или похожими на них я и пришел сюда. Набор этих доспехов неистового огня состоит из 4 частей. Цена нагрудника, ботинок, перчаток и штанов составляет 50 тысяч ялинби. Меч, еще 20 тысяч ялинби. Это вершина бронзового ранга, изготовленная из чешуи демона-зверя яростного пламени. Никакой зверь бронзового уровня не сможет ее сломать, и даже зверю серебряного уровня придется постараться, чтобы ее повредить. «Молодой господин, вы действительно желаете приобрести это снаряжение?» «Прекрасно его понимаю. И хоть не выгляжу я как Шэнь Юэ или Чэнь Линь Цзянь, но кинутый мной мешочек с точной суммой, о которой я знал еще по прошлой жизни, посетив этот магазин, не оставил сомнений в моей платежеспособности. Конечно, думаете, я шучу с вами, там 70 тысяч монет, достаточно высокомерно заявил я, неторопливо постучав пальцами по прилавку. В это время, изучая свитки, что тут продавались, и увидев парочку из которых, стал их называть. Так, мне нужен свиток пламенных гор. Вот этот свиток молниеносного взрыва и давайте еще свиток холодной зимы. И самое дорогое, межпространственное кольцо. Денег должно хватить. И после того, как мне все подсчитали, оказалось, что у меня еще осталось. А завтра стоит скинуть на рынок еще трав. Расплатившись и сразу надев броню, я направился домой в комнату. Но неожиданно ощутил преследователей. Таки дождался. А когда понял, что все идет, как я и планировал, даже улыбнулся. Свернув в глухой проулок и остановившись, я стал ждать, а когда они появились из-за поворота, улыбнулся вновь. «Тварь, вот мы наконец поймали тебя, а шестеро, именно шестерок, как символично», засмеялись. «Не понял, что вы хотите», делая шаг назад, проговорил я, изображая страх, и не для того, чтобы заманить их, а чтобы выбрать нужную позицию, откуда меня смогут увидеть из окон академии. «Отребье, ты наконец-то осознал, что такое страх. Последнее время я был в крайне отвратительном настроении из-за тебя, но сегодня ты доигрался. Как следует избейте его, ждем, а потом убиваем». Обдумав для себя все, я решил сегодня же ночью избавиться от каждого. Все равно от них никакой пользы для города, а лучше всего сделать это во время сражения. Я могу притворяться, но за это кто-то должен заплатить, и они будут той самой платой. А затем ловко стал уворачиваться, словно танцуя и крича: «Убивают! Священная семья хочет убить меня». А когда услышал слова этого малолетнего идиота: «Черт, заткните ему пасть, быстрее», то сдерживаться уже просто не мог. Улыбаясь и продолжая уворачиваться, нанося иногда свои удары, я стал кричать еще громче одно и то же: «Убийство! Священная семья пытается меня убить». Стоя уже на таком месте, откуда было все прекрасно видно, я еще больше своими криками привлекал внимание. Но главное, все видели и Шэнь Юэ, и его придурков, и меня, и то, что они делают. Ну, а пока ко мне спешила помощь, которая, уверен, уже шла, я стал намеренно подставляться, рискуя, но и контратакуя так, что их сосуды души стали также страдать. А если добавить ко всему прочему и их ушибленные руки о мою броню, то выходило совсем печально. Но мне этого было мало. Снова пропустив удар теперь в лицо и чуть не упав, я выстрелил своей энергией в нападавшего. «Да наконец избейте его и заткните», — разъярялся он, чувствуя, что его время утекает, а к нам уже приближались четвертый, пятый. Но даже когда стали появляться свидетели, эти шестеро больше не могли сдерживаться и, выкладываясь на полную, продолжали атаковать. Шестой. И в этот же момент, истратив почти все свои силы, я отлетел от очередного удара. По крайней мере, сделал все, чтобы любой в это поверил. Но в тот же миг был пойман разъяренный Сианин, которая уже держала в руках кинжал и напитывала его своей силой, готовая убивать их всех. «Остановитесь, или я вас убью». Она даже не спрашивала, в порядке ли я, так как прекрасно видела, как я пропустил удар и отлетел, а мое лицо стало сразу синеть от удара. «Идеально, вот теперь точно им не жить, и даже если они умрут, я не стану горевать, а люди сделают вид, что их не знают». Сейчас было прекрасно видно, кто тут жертва, а кто подлец, так что хотя я и изображал слабость, в душе я хохотал. А когда появилась Ец Зиюнь, гневно крикнула: «Шэнь Юэ, ты зашел слишком далеко, я никогда не думала, что ты способен на подобное». Я уже готов был светиться от счастья и восторга, и даже то, что они обе стоят по обе стороны от меня, не смутило ни одну из них, так как сейчас точно не было нужды скрывать свое сочувствие, и та же Ец Зиюнь могла оправдать себя тем, что она просто переживает о пострадавшем. Поэтому, увидев друг друга, они лишь переключились на меня, быстро убирая со своих лиц сомнения или иные ненужные сейчас эмоции. «Я не виноват, это он подставил меня. Ну что за дурак?» И, видно, Сианин была со мной согласна. «Шэнь Юэ, ты кого пытаешься обмануть? Ты совсем дурак?» Еще больше рассердившись, проговорила она. «Идеальный момент. Так что, встав на ноги, ведь меня все еще поддерживала девушка, я произнес: думаю, теперь ни у кого нет сомнений в том, какая на самом деле священная семья. Я признаю, что обидел священную семью, и то, только тем, что раскрыл правду о них. Но вы, ребята, зашли слишком далеко. Снова повысив голос, но не так, как раньше, я продолжил говорить. Вы на самом деле решили, что можете убивать людей прямо в Академии. Вы понимаете, что это место Академия Священной Орхидеи. И я уверен, что ректор и проректор не оставят этот инцидент без внимания. Хотя моя семья уступает вашей, однако вам не подчиняется. Насколько далеко готова зайти священная семья, я, Нили, горжусь, что не дал себя убить. Вы, подонки, не поставите меня на колени. И если у вас есть смелость, вызовите меня прямо сейчас на смертельный поединок каждый по одному и примите достойно смерть. Но вы не способны на это и будете прятаться за спины своих семей. Вы ничтожество, что можете только толпой стараться причинить людям вред. Подбежав к этому моменту и увидев меня в синяках и еле стоящим на ногах, ребята уже были готовы броситься на них, но вовремя успели поймать мой взгляд и увидеть покачивание головой. А он, копая себе могилу, так и ответил: «Да как ты смеешь такое говорить о моей семье?» Но мне даже ничего не пришлось отвечать, за меня это сделал Дуцзе, которому никто не запрещал говорить. «А разве не так? Вы толпой хотели убить его. И кто вы после этого?» Но даже сейчас он пытался оправдаться и яростно воскликнул, смотря теперь на парней, пока его шестерки встали тихо около него. «Я действительно сказал это, но не всерьез, на эмоциях». Сделав последнюю попытку спровоцировать его, я намеренно пошел вперед на моих якобы врагов. Не извиняются и не собираются вызывать меня на дуэль, как положено настоящим благородным людям. Вы слишком жалкие и недостойны зваться мужчинами. А ты, Шэнь Юэ, просто отброс, что давно должен был умереть, просто понимая, какое ты ничтожество, сказал я тихо, даже несмотря на него. Да так, что даже стоящие чуть позади девушки не услышали меня. И, наконец, спровоцировал, взревев достаточно неожиданно для всех и в считанные мгновения, напитав руку силой, он выхватил кинжал, стараясь ударить им меня. Кажется, сейчас он совсем не соображал, что делает, особенно если учесть, что свои слова я сопровождал легкими вмешательствами в его разум, используя остатки своей силы. Так что он был готов по полной программе и уже не контролировал себя. И стоило ему только закричать, я тут же начал уклоняться. А когда кинжал прошел в сантиметре от моего тела, толкнул парня, зайдя за спину, заставляя его пролететь еще немного и упасть прямо под ноги Сианина и Ецзыюнь. И не успел я ничего сказать, как он отправился обратно после хорошего удара девушки. И хорошо, что Нин догадалась убрать свое оружие, смерть этого мальчика нам пока не нужна, но отбитые органы ему светит точно. Ведь удар, что нанесла девушка ему в живот, был невероятно яростным и жестоким. Что, тебе мало, ты решил напасть на девушку? Ведь то, что я толкнул его, видели немногие, но все прекрасно могли увидеть, как он, хоть и неуклюже после моего легкого напутствия, бежал с ножом в сторону девушек. И когда он снова долетел до меня, я уже собирался ставить точку. Сместившись немного и схватив руку с ножом, я позволил ему падать дальше, зайдя снова ему за спину и выворачивая руку, в итоге заставляя повиснуть его на своей руке, которую я держал, и лишь после того, как отобрал его оружие, я отпустил его. «Сианин, оставь этот мусор, пусть с ним разбирается ректор, который либо подошел уже, либо скоро подойдет, и пускай те его прихлебатели в потасовке не участвовали и сбежали, главный зачинщик был на месте, и все видели, как он повторно уже с ножом атаковал меня или девушку и хотел убить. Хорошо, я понимаю, словно не она только что готова была убить, она подбежала ко мне, держа за руку, но теперь Ецзыюнь уже не могла оставаться спокойной и, посмотрев на нас, произнесла: «Тебе помогут, ну, а мне пора». Но разве я мог ее так просто отпустить? Ецзыюнь, останься. Нам нужны свидетели, ты ведь понимаешь? Предлог надуманный, но ведь он действительно имел смысл. И ей следовало ответить на вопросы ректора или проректора. Так что ей ничего не оставалось, кроме как подойти ко мне, вернее, к нам. Спасибо вам. Если бы не вы, все могло кончиться гораздо хуже. А если вы поможете мне выбить наказание для Шэнь Юэ, то можно считать, что обе мне больше ничего не должны. Посмотрим, что они на это ответят. И, как и предполагал, обе почти одновременно воскликнули: «Я бы так помогла. То, что ты сделал, невозможно искупить такой ценой. Я отказываюсь. Я помогу тебе только ради того, чтобы члены благородных семей не позорили свои семьи, и я все равно должна буду тебе». Ответы немного разные, но смысл был один. Но когда они услышали слова друг друга, то вместо удивления, ревности, на их лицах появилось слегка задумчивое выражение. А я поспешно добавил: «Сианин, я не забуду. Я очень рад, что ты моя подруга. Пока подруга». Но, посмотрев в ее глаза, я понял, что она не обижена и так же, как и я, помнит, что было совсем недавно между нами. И в этот момент наконец появился проректор, что вел за собой Шэнь Юэ, собирающегося сбежать, но идущего довольно медленно из-за полученных травм. Глава 11. «Мне этого мало». Подтянувшийся вовремя проректор Е Шэн сразу произнес: «Мне все и так ясно, но я обязан вас опросить. Студент Шэнь Юэ, это правда, что вы напали на студента Нили и приказали избить его? Но это...» Не зная, что ответить, так как сейчас он был пойман в ловушку, парень начал заикаться. «Так это правда или нет?» «Правда». Под суровым взглядом проректора он все-таки сдался и даже не пытался оправдаться. Ведь пока не было обвинения в попытке убить, можно было попробовать легко отделаться. А проректор, стоя перед ним, продолжал: «Также я слышал, что вы сами приказали убить его». Тут Шэнь Юэ вновь попытался возразить и, надо отметить, по делу. Слова «убить» не было, но именно поэтому я вынудил его схватиться за кинжал. И, к счастью, проректор мог видеть эту попытку, уже подойдя, но пребывая все еще чуть в стороне. Неясно было, застал он нас в этот момент или нет, но свидетелей хватало. «А как же ваша попытка убить его ножом? Будете отрицать все?» Это был конец, и парень замолчал. Вот теперь ему точно не сдобровать. А Сианин наконец начала давать показания. Он пытался атаковать и меня, и мы все видели, как он кинулся. А также видели, как его шестеро дружков избивали Нили. «Все верно. Я тоже буду давать показания». Замявшись на секунду, Е Цзынь все-таки не стала афишировать свою принадлежность к правящей семье, но проректор-то прекрасно знал, кто она. «У меня нет иного выбора, кроме как обратиться к вашей семье и исключить вас. Но прежде я хочу услышать ваши объяснения. Если их нет, то, думаю, директор поддержит меня». И вновь не зная, что сказать, Шэнь Юэ только добавил: «Я признаю свою вину. У него не было выбора. И как бы он меня ни ненавидел, ничего сказать он не мог. Все свободны. Девушки, раз уже вы помогаете ему, проследите, чтобы он дошел до врача». Конечно, они были не обязаны делать это, но, видя, как они переживают за меня, а Сианин поддерживает меня, проректор сделал некоторые выводы. И даже лорд был бы не против, несмотря на то, что его дочь готова помогать какому-то неизвестному пареньку. Наверное, именно так он и мог думать. Кивнув, я направился вместе с ними к учебному корпусу, где и располагался врач. «Но все же сказал, когда мы чуть отошли: спасибо, Е Цзынь, но теперь ты точно не обязана следовать дальше. Ты ведь хотела уйти, и у меня нет права задерживать тебя. Интересно, теперь, после таких слов, станет ли она гордо разворачиваться и уходить, или, наоборот, останется?» Фыркнув, она, тем не менее, встала с другой стороны от меня, а я решил воспользоваться ситуацией и проговорил: «Е Цзынь, как думаешь, к началу экзамена какой у тебя будет уровень силы?» Намеренно, чтобы ответ услышала Сианин, но не для того, чтобы позлить последнюю, а чтобы, наоборот, показать ошибочность ее стремления. «Наверное, за 500, не уверена, но такие цифры для меня были вполне ожидаемы, а вот для Сианин это было откровением. Но пока рано было говорить то, что я хотел сказать, и потому задал вопрос: а если бы ты практиковалась со старой техникой? Прости, но ответь, это важно». И, конечно, получил нужный мне ответ: «Тогда максимум вторая звезда». Все. Ответ был дан, и я наконец обратил внимание на слегка неуверенную в себе Сианин. И нежно, да, именно нежно, тихо произнес: «Я прекрасно знаю о твоем стремлении ее превзойти, но я именно тот, кто дал вам эти техники. Так спроси себя и скажи, знаю ли я, какой результат может достигнуть она и ты. И я скажу тогда в ответ, кто будет сильнее». Думаю, она поняла правильно. Неважно, как теперь она будет стремиться превзойти ее, это будет не только ее заслуга. И пока она не услышит, насколько эффективна ее техника в сравнении с техникой Цзюнь, она не сможет предсказать результат, и какая лучше. И даже Е Цзюнь стала прислушиваться, что уж говорить о Нин. А я добрался до тех слов, ради которых все затеял: «Е Цзюнь, твоя техника очень хороша, но поначалу ее будет сложно практиковать, но примерно через 3-4 года ты резко вырвешься вперед. В то время твоя техника Сианин уже сейчас лучшая во всем Светозаре. И к экзамену ты будешь опережать даже Цзыю на одну звезду минимум. Вот теперь у нее просто нет повода соревноваться. Одного повода, а второго, я не уверен, что смогу полюбить ее, но в то же время я никогда не предам Ецзыюнь. Но об этом я подумаю позже. А пока мы подошли к медицинскому кабинету. Как-то ты легко даришь такие техники и так говоришь, словно они самые лучшие. И если Сианин давно признала это, то ее бывшая подруга никак не могла принять. Но даже прежде, чем я сказал что-то, вмешалась Нин. Цзыюнь, ты ведь уже поняла, насколько Нили удивителен, и разве ты все еще способна отрицать тот факт, что техника, которую он тебе подарил, лучше всего подходит тебе? Та Цзыюнь, которую я знала, умела быть благодарной, и, хотя я рада, что ты все еще не поняла, какой он, я не могу смотреть на твои сомнения, зная вас обоих, и вместо того, чтобы, как я ожидал, убежать после такого-то признания, помогла мне войти внутрь комнаты, оставляя Ецзыюнь в коридоре. Сианин, спасибо, я не смогу полюбить тебя сейчас и не понимаю, чем заслужил твою любовь, но все равно очень тебе благодарен. Да, это была любовь, она любила меня уже, и это было видно всем, иначе она бы не смогла заговорить с бывшей подругой. Но теперь, так или иначе, ради меня, подошла к ней и, я надеюсь, когда-нибудь они вновь станут друзьями, ведь им обеим это необходимо. И я буду очень счастлив, если это произойдет. Я понимаю. Можно вопрос? Дожидаясь врача, что еще не подошел, мы тихо разговаривали. И даже догадываясь, какой вопрос она хочет задать, я согласился. Зачем ты так подставился? Только так я мог наказать их. На самом деле, ты права, это было игрой. Не стесняясь, я быстро расстегнул верхнюю одежду, показывая ей часть моей брони и, раз мы уже заговорили об этом, сразу вытащил кольцо с деньгами, специально отложил для нее, чтобы вернуть долг. И зная, что в отличие от Ецзыюнь она будет не против моих прикосновений, вложил в ее руку, сжимая своими руками ее ладонь в кулак. И не возражай. И как бы ни был велик соблазн снова ее поцеловать, я сдержался. Хотя надо отметить, что это было сложно. А я вновь подумал, что она невероятно красива. А вскоре к нам подошла доктор, что, быстро осмотрев мое лицо и с помощью своей силы сняв боли и даже слегка вернув нормальный цвет лица, прописала травы. Ецзыюнь ушла, но это было ожидаемо. И, попрощавшись с ним, я направился к себе. Теперь у меня было алиби. Осталось только купить травы, свести синяк, вылечиться до конца и идти добивать тех идиотов. Оставлять потенциальных врагов и предателей я не собирался. Пройдя в магазин, я быстро купил нужные на данный момент травы и не только их, заранее позаботившись о будущем, когда мне будут нужны некоторые из трав, и направился в комнату, и уже там стал готовиться. Своей силой сведя синяк, напитав себя с помощью некоторых трав силой и на час повысив даже насыщенность своей ауры, я посмотрел в зеркало, а затем изменил свое лицо и даже немного пропорций тела. Простейшая способность, доступная любому после месяца тренировок, и, переодевшись, выскочил в окно. Благо, всего второй этаж, с другой аурой из-за трав и с другой внешностью теперь я мог делать все, что угодно, ведь Нили сейчас лечится дома, и все это видели. Прикрыв глаза и ощутив, в какой стороне находится моя энергия, которую я намеренно оставил в телах, я направился к первой жертве. Он жил недалеко от академии, и, подойдя к обычному одноэтажному и не очень богатому дому, но все равно в котором проживала мелкая аристократическая семья, я снова сосредоточился. Жертва была в метрах 20, в комнате, и, по всей видимости, была одна. Но так как я пока не был уверен, был ли кто еще там, то пришлось действовать иначе, чем планировал изначально. Сжав руку, я активировал свою энергию, что разорвала его сердце и вытекла из его тела. Техника взрывной силы. И хотя пользовался всего несколько раз, но она меня никогда не подводила. Второй неудачник также был в своем доме, но с ним было гораздо проще ввиду того, что я мог тихо проникнуть к его окну, а затем вместо того, что убивать, я парализовал его тело, навсегда, лишив его возможности культивировать и уничтожив взрывом его сосуд, в который он по неосторожности загнал мою энергию. Теперь, не способный двигаться, не способный культивировать, он всю жизнь должен был испытывать боль и существовать так, если, конечно, ему не дадут умереть. И это был тот, от кого я отлетел назад после удара в лицо. Прощать, не в этой жизни. И такая жизнь хуже смерти.